Магия. Чем только не увлекаются студенты и студентки. Особенно студентки. Астрология, гадание, йога, шиатсу, вышивкой, сплетнями, шитьем, рисованием, магием. Продолжайте список сами. Я не говорю, что у молодых людей меньше увлечений по списку, но вот именно девушки стараются расширить информацию о своих истинных или мнимых увлечениях на всех, до кого могут дотянуться. И нередко используют эти свои увлечения для очень даже корыстных целей. «Гусар, ты знаешь, что на тебя наложена порча?» Сокурсница, одетая всегда в одежды черного цвета и постоянно разговаривающая со всеми на темы магии и чудес, обратилась ко мне в коридоре. «Знаю, мне не мешает. Я предлагаю тебе ее нейтрализовать. Что для этого надо?» Приходи сегодня вечером ко мне на квартиру. Поговорим и начнем очищать тебя от скверны. Итак, все понятно. Это так называемая порча – всего лишь предлог прийти к ней в чертоге. Пардон, к ней домой. Где она начнет меня окучивать, пока не затащит в постель с далеко идущими матримониальными намерениями. Значит, мне надо будет меньше усилий предлагать, чтобы ей сунуть письку в письку. Возможно, конечно, варианты, но у этих тупых молодых ведьмочек на многоходовку ума не хватит. Ни самой придумать, ни чужую вычислить и понять. Дана, а ты знаешь, что к подобным занятиям, магии, религии, комсомол имеет крайне отрицательное отношение? Спросил я, усаживаясь в очень глубоком кресле напротив нее. Квартиру, конечно, ей родители арендуют шикарную, с общагой не сравнить ни с какой стороны. Тебе надо прийти в единение с миром, с окружающей средой, с атмосферой и со своей целительницей. Вещала мне целительница из не менее глубокого кресла напротив. Так с целительницей единение – это проще всего. Пришла мысль, и я чуть не расхохотался. Прикрой веки, слушай и выполняй мои команды и свои желания. Почти не переставая, старалась внушить она мне. Ну, свои желания я уже к этому времени оформил в своей голове вполне четко. Остается найти путь их притворения в жизнь. И даже цель у нее на теле себе с улыбкой наметил. Продолжая прочитывать негромким голосом речь о шуме волн моря, о шуршании листвы леса и что-то еще, колдунья стала что-то шептать мне прямо в лицо и над духом. В какой-то момент я услышал команду «Целуй!» И моих губ коснулась явно тыльная часть ладони чародейки. Потом снова «целуй» и снова поцелуй ее руки. Да уж, чародейка, как я не рассмеялся, я даже сам не понимаю. Целование ее рук или руки стало все чаще и чаще. Вдруг мои губы коснулись совсем не рук, а ее губ. Я целовал ее медленно, перебирая губами вдоль верхней губы, а потом... Я протянул руку и вслепую нащупал Дану, обеими руками нащупал ее бедра и рывком подсадил ее себе на бедра верхом. Ноги широко распахнулись в разные стороны и почти обняли спинку кресла у меня за спиной. Ее бедра легли на подлокотники кресла, и эти подлокотники не давали ее заднице елозить мне непосредственно на бедра, придавливать их своим весом. Ну, типа зависла надо мной. «Так ты был не в трансе?» – удивилась она, но изменить положение тела даже не попыталась. Я рванул ткань ее микроскопических трусиков в разные стороны, и они треснули, и умерли навсегда. Выпущенный на свободу член сразу же сунул головкой ей в половую щель, и обнаружилось, что она давно и хорошо промокла. Неужели она так раскопустилась от того, что я целовал ее ручки? Я и не стал оттягивать время и надавил на ее таз так, чтобы дама насадилась на член. Что ее писька и сделала сразу и без сопротивления. Судя по свободному проходу внутри нее, я был не только не первым, но, возможно, и не в первой сотне посетителей этой области ее тела. Но не только же с девственницами общаться. Всякие попадаются при активной половой жизни. Когда я выпустил таз, подлокотники кресла стали медленно выпрямлять свои внутренние пружины, и это привело, что Дану стало двигать вверх, снимая с члена. Я снова рывком толкнул ее вниз, она насадилась и снова начала подниматься вверх. А член стал из нее выскальзывать на простор. Вновь рывком ткнул ее вниз, опять член проткнул ее на всю длину и снова начал выскальзывать под действием пружин в подлокотниках. Я поигрался с ней плюс пружинами некоторое время, и потом мне просто надоело. Просто встал вместе с ней на члене, выдернул член, перевернул ее лицо вниз, поясницей на подлокотник и снова заехал в нее членом. Удар, удар, удар внутри нее. Не особенно приятно то, что член был в свободном скольжении, словно карандаш в стакане болтается. Я ее стенки влагалища почти не чувствовал. Началась паника, что я не кончу сегодня и останусь голодной. «А в рот возьмешь?» — спросил ее. «А ты хочешь в рот?» Она потянулась оглянуться на меня. «Шею сверну так на тебя смотреть. Давай в рот». Я поднял ее с кресла, сам уселся в него и притянул ее голову к члену. Решил, что облизывание можно и пропустить, потому двумя руками насадил ее рот на член и стал по затылку проталкивать член в ее горло. Когда член попал ей в горло, то как-то больше обжимала головку члена горлом, лучше, чем в ее раздолбанной и растянутой шмоньке. От такой возни кончил я без эмоций, почти без удовольствия. Просто слил в ее горло, уменьшил давление в яичках и, ну, словом, пора уходить домой. Второго такого марафона я терпеть не смогу, наверное. Ты уже уходишь? Может быть, подругу позвать для тройственного союза? Давай в другой раз. Если подруга хочет познакомиться со мной, просто пусть приходит в общагу и там поговорим. Адрес помнишь?